Часть третья. Лена робко постучала в дверь своей квартиры. Был уже вечер, и Виталий, по ее расчетам, должен был находиться дома. Но дверь открылась не сразу. Лишь через несколько минут раздался скрип открываемого замка, и на пороге встал небритый и какой-то опухший Виталий. «Здравствуй», — тихо произнесла Лена. «Я зашла забрать свои вещи и документы. Ты позволишь?» «Заходи. Это же твоя квартира». Виталий долгим взглядом рассматривал ее шрамы и следы синяков, отчего лицо Лены стало каким-то отрешенным и чужим. Она прошла в спальню и, достав чемодан, начала бросать в него свое белье. Из коробки на шкафу она отобрала свой диплом, паспорт, свидетельство о браке. Почувствовав прерывистое дыхание за спиной, она оглянулась. Перед ней на коленях стоял Виталий. Обняв ее ноги, он, задыхаясь, произнес: «Ленка, прости меня, прости. Честное слово, я сам не понимаю, как это все получилось. Обещаю, что такого больше не повторится никогда. Мы ведь с тобой хорошо жили. Любили друг друга. Я собирался свозить тебя на Мальдивы. И все бы получилось, если бы не этот злосчастный Олег со своей машиной. Я ведь не сразу понял, что ты ведь не сама пошла к нему, а хотела спасти мой бизнес». Он заскрипел зубами в ярости и бессильной злости, но потом прижался к ее ногам щекой и вновь поднял на нее воспаленные глаза. «Прости меня. Мы снова заживем, и еще лучше, чем жили». Она молча смотрела на него сверху вниз, и ей было неприятно видеть его небритое, раскрасневшееся лицо с белесыми ресницами, растрепанную голову, короткие, почерневшие от масла пальцы. «Заживем, говоришь, как лучше?» «Нет, муженек. Лучше и даже как раньше не получится. Ты подпортил мне лицо, и теперь долго мои знакомые будут обсуждать и осуждать меня как жертву, как изменщицу, как легко доступную женщину. На моем престиже, не говоря уже о карьере, можно смело ставить крест. А ты останешься героем, ты мужик. Справедливо, хоть и жестоко, наказал беспутную жену. Твоей мастерской это даже хорошо. Реклама». Он смотрел на нее испуганным взглядом, только сейчас осознав, что она права и что все гораздо хуже, чем он предполагал. «Но ведь мы же любили и любим друг друга. Ты знаешь, тебя любила другая женщина, у которой небитое лицо, у которой был ласковый муж, а перед тобой уже другая. За эти дни я многое увидела по-другому, многое поняла и в себе, и в тебе. Разные мы, слишком разные. Да и дети у нас с тобой не рождаются. Так что лучшим выходом будет развод». Виталий поднялся с колен и в упор посмотрел на нее. На щеках заиграли желваки. «Ого, как ты заговорила! Это тебе, наверное, подсказал тот мужик, с которым ты была это время?» «Нет, муженек, к этому пришла я сама. И нелегко. Поверь мне, а тот мужик, о котором ты говоришь, спас мне жизнь. Если бы не он, я давно бы лежала на дне нашей реки, и тебя бы судили за доведение до самоубийства. Так что тебе даже надо его благодарить. Сейчас я ухожу. И не смей меня задерживать и оскорблять. Заявление на развод я подаю, и мы в следующий раз встретимся уже в суде». Она схватила свою сумку, перекинула на плечо пальто и быстро шагнула к двери, мимо остолбеневшего Виталия. На улице дожидался Виктор. Он нервно прохаживался мимо подъезда, то и дело посматривая на входную дверь. Увидев Лену, он облегченно вздохнул и взял из ее рук сумку и первым делом усадил на переднее сиденье своей машины. «Ты как?» «Ничего, терпимо». Она тяжело вздохнула и привалилась щекой к его плечу. «Ну все, начинается новая жизнь. Как она сложится?» Он прижал ее к себе. «Не переживай, мы прорвемся».